В коттедже сумасшедших бобов уже дожидаются интервьюеры. Карандаши их приходят в движение. Мюнхгаузен терпеливо и любезно отвечает на все вопросы. «Мое мнение о парламентаризме? Извольте. Как раз вчера я закончил вычисление о количестве мускульных усилий, потребовавшихся для подъема и опускания языков всех ораторов Англии, из расчета по 3 оппонента на 1 докладчика, беря нижнюю и верхнюю палату, перемножая число годовых заседаний на число лет, считая с 1265 по 1920, присчитав фракции, комиссии и подкомитеты и переведя все в пуда-футы и лошадиные силы, получим. Вы только представьте себе, силовой разряд, достаточный для возведения 2 хеопсовых пирамид. Какое величественное достижение. Только подумать. И социалисты после этого утверждают, что мы не знаем физического труда. Моя тактика борьбы в социальном плане чрезвычайно простая. До примитивизма. Даже африканские дикари умели ее сформулировать. Да-да, у них на озере Виктория есть водопад. Когда подъезжаешь, уже за много километров слышен шум. Приблизившись, видишь гигантское облако водяной пыли от неба до земли. Дикари назвали это «мози сатунья», что значит «дым делает шум». Вот. «Вы там бывали, сэр?» — интересуется репортер. «Я бывал в небывалом. Это значительно дальше». «И вообще, я полагаю, вы записываете, реальны лишь 2 силы — шум и ум. И если б когда-нибудь они соединились. Впрочем, давайте на этом кончим». Барон встает, интервьюеры прячут блокноты и откланиваются. После этого слуга докладывает: «Обед подан». Мюнхгаузен спускается в столовую. Среди череды блюд всегда и его любимые жареные утки. Насытившись, барон переходит в кабинет и усаживается в мягкое кресло. Пока слуга хлопочет у вытянутых ног барона, меняя штиблеты на пуховые туфли, барон, благодушно щуря глаза, с сытой созерцательностью наблюдает, как лондонский дождь там, за стеклом, заштриховывает зеленый пейзаж парка. Наступает час, который в коттедже сумасшедших бобов принято называть часом послеобеденного афоризма. На пороге, бесшумно ступая, появляется чинная мисс и, выдвинув из угла столик с пишущей машинкой, кладет пальцы на клавиатуру. Мюнхгаузен не сразу приступает к диктанту. Сначала он долго сосет свою трубку, передвигая ее из одного угла рта в другой, как бы выбирая, каким углом курить, каким говорить. Курит барон удивительно. Сначала сизо-белые вращающиеся сфероиды, потом вкруг них прозрачными сатурновыми кольцами, одно кружит вправо, другое влево, медлительные дымные извития. «Пишите. Старому лимбургскому сыру никого не жалко, но он все-таки плачет. Раньше, чем устрица успеет составить мнение о запахе лимона, ее уже съели. Уши мисс спрятаны под тугие рыжие пряди, и сидит она, отвернувшись от афоризмов, с глазами в косые линейки дождя. Но пальцы стучат по клавишам, дождь стучит по стеклу, и диктант длится, пока барон, вытряхнув пепел из трубки, не произнесет «благодарю». Завтра, как обычно. Он пробует приподняться, но дремота отяжелила ему тело, затуманила мысли и явь. Вместе с рыжеволосой мисс, неслышно ступая, выходит за порог.